Валерий Цуркан. Девочка и облако. В городе Волшебске, на улице Кудесников, в доме, стены которого разрисованы цветными красками, а крыша выложена оранжевой черепицей, жила девочка с мальчишечьим именем Вася. На самом деле ее звали Василисой. У мамы и папы тоже были неправильные имена: Саша и Валя, Александра и Валентин. Несмотря на волшебное название города, в нем не происходило ничего необычного. Здесь не было колдовских школ и магических институтов, а все странные случаи объяснялись без помощи магии. Хотя об одном происшествии можно упомянуть. Однажды Вася познакомилась с облаком. Да, вы не ослышались, именно с облаком. Оно летало высоко в небе и хохотало. Это было очень веселое облако. «Смотрите, облако смеется!» Но в белом пушистом клочке, проплывающем над их головами, никто не видел улыбающиеся рожицы. «Ну как же! Вот два уха, вот глаза. Между ними, видите, нос, а под ним улыбка. Вы видели? Оно подмигнуло мне!» Но никто ничего не видел. Взрослые вообще никогда не смотрят в небо. «Облако, как тебя зовут?» — спросила Вася. «Смешинка», — ответила облако. «Потому что у меня всегда хорошее настроение. А ты, Вася, я тебя знаю. Ты живешь в домике с разноцветными стенами и оранжевой крышей. Я каждое утро пролетаю над ним. Он мне очень нравится». «А я могу со скакалкой 10 раз прыгнуть», — с гордостью сказала Вася. «Хочешь, покажу?» Вася достала из рюкзачка скакалку и стала показывать смешинке, как она умеет прыгать. «Вау!» — восхитилась облачко. «А я могу вот так!» И превратилась в медвежонка. Теперь восторженно воскликнула Вася. «А в зайчика можешь?» «И в зайчика!» Теперь в небе плавал длинноухий зайчонок. «Ух ты! А в слоненка?» «Конечно!» — ответила облачко и стала белым слоненком. Тут Вася немного огорчилась. «А я так не могу». «Ну и что?» — задорно крикнула смешинка. «Зато я не умею так здорово прыгать, как ты». «Правда?» — оживилась Вася. «Научить тебя?» «Научи!» «Повторяй за мной, это так просто!» И они стали прыгать вместе. Вася на асфальте, а смешинка высоко в небе. Наскакавшись в волю и устав, они продолжили разговаривать. «А я еще умею на скрипке играть и немного на фортепиано», — сказала Вася. «Я в музыкальную школу хожу». «А я только на флейте. Ты, наверное, слышала, как я играю. Папа дует! Он очень сильно дует, если захочет. Я достаю флейту и начинаю на ней играть. Очень красиво получается». «А кто твой папа?» «Ветер». «Ух ты! А мой строитель? Он здесь полгорода построил». «А моя мама любит поплакать. Папа ее Тучкой-плакучкой называет». «А моя любит Новый год». Потом они стали обсуждать, что кому нравится. «Я люблю мороженое», — сказала Вася. «А я не очень. У меня от него град». «А книжки ты читаешь? Я люблю про русалку». «А я стихи», — Тучка засмеялась. «Люблю грозу в начале мая». «А мне не нравится, когда меня заставляют кушать, если я не хочу». «А я не люблю над заводами пролетать. Из их труб идет черный дым, и я потом такая грязная». «А я...» Но тут вдруг задул такой сильный ветер, что едва не снесло шапку с Васиной головы. «Меня папа домой зовет!» — закричала смешинка. «Жди меня! Я завтра прилечу к тебе! Поиграем!» Не успела Вася ей ответить, а смешинка была уже далеко. Ее папа действительно умел очень сильно дуть. Валерий Цуркан. Девочка и облако. Сказку читал Олег Булдаков.